«Слушай», — через пару секунд спросила Ольга. «Корпоративщики сказали, что у тебя дом в собственности, на побережье, и поэтому я могу сэкономить на аренде квартиры. Соврали или ты не успел мне что-то сказать, твари?» — вновь рыкнул Тим. Потом, успокоившись, пояснил. «Скажем так, преувеличили. Нет еще никакого дома, только строится. Дней через 10, а то и 20 там уже можно будет жить. Где-то километр полтора отсюда, по скале, такое же гнездо, как у Алла, только без норы. Вы же в ней сейчас?» «Да, вряд ли он успел оборудовать переговорную или кабинет. Нора», — фыркнула Ольга. «Бункер, набитый хламом архов». Тим лишь улыбнулся. «Да, тяжело будет Ольге принять правду. Она принципиально не желала изучать древние находки и считала всю эту возню вокруг архов ребячеством и конспирологией, которая лишь отвлекает от реальности. Хорошо, что есть Ал, на которого можно будет переложить заботы о поиске схем сборок. Ты не права, это все рабочие устройства, и большинство сделаны Алом, как и этот твой пояс. Один раз Алу он, кстати, жизнь спас, даже не видел таких в продаже». Ольга скривилась, но и только. «Значит, Ал смог ей доказать, что это не просто фантазии конспирологов, а правда». «Очень хорошо. Это что, теперь мне носится по закрытым аукционам, как мотался ты?» Вдруг с легким испугом спросила Ольга. «Нет, у Алла допуск найди выше, некоторые схемы только он скопировать сможет. Ты, главное, себя и Костю сбереги, завтра надо будет и ему иди вживить. Кстати, что за кулон ты подарил Косте? О, неужели Линк оказался прав? Было бы хорошо. О тех программах обучения, которые Линк находил в Интерсити, помощник отзывался не самым лестным образом. Так что за этот лот, который продавался как женский кулон «Скальная кошка», Тим выложил в 10 раз больше стартовой стоимости. Значит, не прогадал. Отлично. Линк говорил, что этот кулон похож на детские обучалки. Что там с ним? Из него вылезла белая громадная кошка, сказала Ольга, округляя глаза. Понятно. Визуализация вирта учителя, скорее всего. А твоя тихушница еще не проявляла себя? В смысле, моя тихушница? Возмутилась Ольга. В прямом. Персональная помощница твоя, как Лада или котя у Алла. Или у тебя помощник, Хайт, он какой-то совсем деревянный, ни эмоций, ни чувств. Не знаю, сказали, что его то ли починить нужно, то ли заменить, не поняла. Потом, кстати да, леди по сравнению с ним, живой человек, а из помощниц Аллы я еще никого не видела, только леди и Нинг. С нами Петр и трое охранников, думаю, поэтому Алла и не стал никого светить. Слушай, а ты с Костей вот так пообщаться сможешь? Он скучает, не сегодня. Тяжело вздохнул Тим. «Денег нет, звонки в Реал, дорогое удовольствие». «Понятно», — сказал Оля. «Начало хоть в общаге, или на помойке, в общаге. Прости, но сейчас связь разорвет. Люблю тебя, целуй Костю». Все, Ольга растаяла, как будто ее и не было. На секунду стало так хреново, что захотелось завыть. «Ладно, Тим, не отчаивайся. В твоем положении просто поговорите то счастье. Если бы не ошибка Алла с запросом об инфосети по каналам Интерсити, уже бы ничего не чувствовал. Но почему антиархи вообще позволили мне создать техносеть, если настолько против возрождения этих технологий? Хм, а может, это связано как-то с цикличностью появления самой информации об архах? Интерсити всего 2 года, официально. До этого я пытался разобраться с самим браслетом. Была бы у меня нужная схема, я бы сразу инфосеть строил, но почему 5 лет? ПФФ, слишком много гипотез и совсем ни одного факта. Ольга выходила к остальным в слегка задумчивом состоянии. Верить, не верить, правда или самообман, ее используют в своих играх или пытаются помочь. О, а вот и дама, сказал веселым голосом Ал, как только она вышла. Смотри, чем Снежка всех нас развлекает. Проморолик нашей будущей игры у меня на сервере откопала. Хвостатая морда, Лид уже готов задонатить, но попасть на ЗБТ. Ты как, с нами рванешь или будешь вышивку крестиком осваивать? Если из таких, как я, перегоревших, то это не проблема. Шлем и костюм решают. Ну, капсулы тоже подключим, со временем. Но как бы, ничего себе, это что такое было? Сказал кто-то из охранников. Что за врата такие? Я уточню у дизайнеров, но, кажется, это портал. Был, слегка заторможено. Как будто и сам видел этот ролик впервые, сказал Ал. Игра же только в разработке, многие вещи сначала рисуют, а потом, вашу, душу, дизайнерскую. А да, к Как же, это никакой не проморолик, это обучалка для детей о том самом каталоге. А поразила Алла локация с открытым космосом и тысячами кораблей, которые сошлись в масштабном сражении, и камера показывала столкновение истребителя с останками огромного фрегата, с последующим взрывом корабля, естественно, и потом, полупрозрачный цилиндр с непонятной надписью, и отражением среднестатистического красавца на этой вогнутой поверхности. «Ты это, дизайнеров пропесочь», — откашлялся первым Петя, «слишком уж это круто, и космические бои, и шагоходы, и магия со средневековыми замками, надо что-то одно, а потом, каждый аддон отдельно рекламировать. Для нас архи и их артефакты, это классный крючок, так что именно их первыми запускать и надо». Ольга лишь фыркнула, усаживаясь на барный стул и беря в руки бокал с вином. «Не понимаю вашего культа игры», — сказала она, и никогда не понимала. «Неужели так тяжело найти любимое дело в реальной жизни?» «Очень», — сказал Ал, лишь слегка улыбаясь. «Особенно для тех, кто с рождения пробыл в Вирте больше, чем в реале. Я не шучу, Оль. Я с ужасом думал о том времени, когда перегорю. Потому что я не представляю, чем тут заниматься. Стать оператором бурения, безопасником, ученым, модельером, парикмахером, поваром, курьером по особым поручениям. Мы учимся грамоте в играх, учимся общаться, чувствовать, выстраивать отношения, находим свое место там, соревнуемся, враждуем, богатеем и беднеем, получаем призы и платим за ошибки. Для многих игра стала единственным способом реализовать свою мечту, стать не просто тысячным обитателем безликой общаги, а кем-то, на кого равняются, кем восхищаются. Игра для нас – та же жизнь. Если я провожу в Вирте больше половины дня, значит, для меня жизнь там будет более реальной, чем здесь. Вот и все. Да и скажу честно, я не думаю, что мы, игроки, нужны этому миру, в том объеме, который сейчас существует. Да, если бы мы открыли колонии на других планетах, то с первой же волной первооткрывателей рванула бы половина игроков, наверное, и уже там, где-то далеко, гибли бы, как мухи, свято веря в то, что делаем нужное для всего человечества дело. «Надо тебе почаще пиво покупать», задумчиво смотря в свою пустую стопку, сказал Петя. «Глядишь и найдем решение всех глобальных проблем побыстрее. Иди в пень, Петя». «Да, Катя, я ругаюсь». «Ладно, пиво выпил, пиццу съел, можно и спать идти. Оль, если что понадобится, позовешь Ладу, это моя домоуправляющая, я в нору. Дверь задраю, можете продолжать шуметь. Всем приятных снов». «Мам, я тоже спать», — сказал Костя. «Мне Снежка обещала завтра интересную игру показать, если я вовремя спать пойду». «Ой, а вещи?» — спохватилась Ольга. «Их ребята уже в шкаф в спальне повесили», — ответил Петр. «Я тоже, пожалуй, пойду. Мой ин у вас есть, если что, звоните в любое время». «Да, большое спасибо вам, Петр», — сказала Ольга, вставая со стула. «Даже не знаю, что бы я делала без вашей помощи. Пустяки, считайте это круговоротом помощи в природе. Люди должны помогать друг другу, хоть многие из нелюдей пытаются убедить нас в обратном. Главное, точно понимать, кто перед тобой стоит, людь или нелюдь», — подмигнув Ольге, сказал Петр, уже выходя из убежища. «Нет, все же дома, хотя называть домом прямоугольную пещеру, выдолбленную в скале, было сложно, очень, скотство. Я начал понимать, в чем прелесть алкоголя. Он снимает нервное напряжение, лишнее, нет, не только лишнее, но и мое привычное тоже. Да, именно, алкоголь позволяет мне на время забыть о недоверии. Наверное, так все время чувствуют себя остальные, не ожидая удара в спину от любого сидящего рядом. Странное чувство, непривычное, нет, не от любого. Есть те, которых я внес в список своих. Такой вот список рейда, которые меня удивят, если сделают мне подлость. И, надо сказать, в нем мало реалов, но они есть. Катя, сколько там монет твой новый образ стоил? 100. Спросил я у персональной помощницы. Да, господин Ал, ответила она. Как только появится нужная сумма на игровом счете, сразу покупай его. Сил на тебя такую смотреть больше нет. Лада, разогрей пожрать. Что-то я этой пиццей не наелся. Там где-то жареная картошечка была и отбивная. С тимьяном и розмарином. И квас, литр. Его не грей, он холодным быть должен. Да, господин Ал, появившись, девушка-лиса сразу поклонилась и смылась на кухню. Третий этаж, кстати, спальня, четвертый, последний. Нинксан, а можете мне кое-что пояснить про меня? Некоторые черты характера – это у меня приобретенная в общаге или же врожденная пакость, заложенная папаней или маманей. Появившаяся рядом женщина в стилизованной униформе лекаря коротко кивнула и ответила. «Постараюсь, Алсан, я все же врач, а не психолог. Некоторых ответов я могу не знать». «Та-да», – хмыкнул я. «Те любители кредитов ответ на любой вопрос дадут, все знают». «Так, я не доверяю людям, я одиночка, я, наверное, даже социофоб. Мне легче бегать в одиночестве или в малой группе, чем управлять кланом. В игре я могу руководить рейдом рыл в 20, но это мой предел. Да, бывали случаи, когда я был лидером и большей группы, но там я выделял командиров отдельных малых групп, а прочих не замечал. В реале же, да взять сегодня, сколько нас было, трое, малый, кошак, Петя. Хотя считать кошака, нет, считать я тоже постоянно на него внимание обращал, или на нее, ай. Кошак и кошак, какая разница, самка или самец, получается, было нас семеро вместе со мной, восьмой пришла Ольга и у меня уже пошел дискомфорт, уже захотелось слинять, с какого перепугу, 5 плюс-минус 2, от 3 до 7, это оптимальное количество человек в группе, которую ты можешь контролировать, всех видишь, всех слышишь, за всеми присматриваешь, в игре часть работы на себя берет система и поэтому идет коэффициент 3. То есть от 15 до 21, это заложено обычной, нормальной физиологией. Да, ты не лидер, ты разведчик, поисковик, наблюдатель, и ты это понимаешь. Поэтому у тебя и лучший персонаж, охотник-одиночка, рейнджер, добытчик. Это по поводу количества людей в группе. Теперь насчет твоей подозрительности. Это не паранойя, это именно подозрительность и нелюдимость. Тут причина не такая очевидная. Частично в твоей нелюдимости виноваты гены отца, частично общество, в котором ты живешь. Однозначного ответа на этот вопрос я дать тебе не могу, его нет, потому что даже два однояйцевых близнеца, у которых весь генетический код одинаков, вырастают разными людьми. Гены – твой фундамент, но построить на нем крепость или дворец решаешь ты, да, но мегабашню на фундаменте лачуги не выстроишь, так ведь? Усмехнувшись, спросил я. Поэтому и есть в наших медкапсулах возможность отредактировать генокод. Но, как показала наша практика, даже идеальный генокод не гарантирует достижения наилучшего результата. Большинство останавливается на внешнем облике, редко когда заглядывая в глубину. У них даже твоих вопросов не возникало. Понятно. Все так, как я и считал. Поколениями люди мечтали о полной доступности знаний, о возможности освоить любой навык по желанию, о том, чтобы не было никаких проблем с образованием. В итоге, когда у нас есть сеть, в которой все библиотеки знаний бесплатны, читай, не хочу, изучай, не могу, когда существует множество бесплатных курсов по получению навыков, мы получаем толпу необразованных кретинов, которые днями напролет смотрят смешные ролики, а не занимаются самообразованием. Тоже, видимо, было и у них. Прекрасные женщины, совершенные внешние мужчины, генокоды без единой поломки, а в итоге, горстка ученых и энтузиастов, толпа инженеров и техников, множество мастеров и кое-как подтянувших свои навыки до минимального уровня и прорва балласта, которые меряются друг с другом красотой носа или кривизной мочки уха. Тупик, норма, неизвестно, мне, пока, да, идеальное общество потому и названо так, что оно недостижимо, понимаю, сказал я, принюхиваясь к запахам с третьего этажа. Еще вопрос, Нинксан, мне, пока я в капсуле, обязательно именно спать? Да, Алсан, это нужно вашему разуму, вашему мозгу. Во время любого сеанса в виртуальной реальности этот орган, в отличие от мышц, работает, и очень усердно. У вас будет много свободного времени, поверьте, не торопитесь, наслаждайтесь каждым моментом времени, в котором живете. Где-то я это уже слышал. А, да, у психолога, который читал мне нотации после официального заключения диагноза «перегоревший игрок». Но если в устах того очкарика эти слова выглядели издевательством, то Нинксан сказала их так, что захотелось проверить, может она все же права. ПФФ. Нет, алкоголь все же вреден для моего организма. Господин Ал, стол накрыт. Я позволила себе синтезировать клюквенный соус к мясу. Рецепт из стандартного набора пищевого синтезатора. Если он вам понравится, можно будет попробовать разнообразить ваше меню. Синтезатор хоть не наш, в смысле, арховский, или как? Да, арховский. Тогда можно и попробовать. Соус, клюквенный, к стейку. Блин, я не просто мажор. Я не знаю, как себя назвать, дворянин в ссылке, богатый купец в заморском турне, неважно, я это заработал, вот, идите лесом, никто не мешал и вам тоже задротить, экономя каждую копеечку на еде и развлечениях, никто, но вы выбрали другой путь, вот и завидуйте теперь молча, а я, есть и спать, глава 16, квесты бывают разные, доброе утро, господин Ал, 7:00, я открыл глаза и пару мгновений пытался понять, где это я проснулся, а, понял, нора, саркофаг, который медкапсула, котя стоит справа от капсулы, слева врач, Нинксан, доброе утро, Алсан, как самочувствие, естественно, первый вопрос от врача будет о самочувствии пациента, кто бы сомневался, и вам утро доброго, котя, Нинксан, пока все неплохо, сказал я, поднимаясь с мягкого и удобного ложа, а могут быть проблемы, не должны. Сегодня было лишь очищение от шлаков и усиленное питание клеток. Могут немного улучшиться зрение и слух, обостриться обоняние и осязание. Я втянул носом воздух. А да, обоняние обострилось. Лада что-то на кухне уже разогрела. Я выдал рекомендации по поводу диеты. Она у вас и так достаточно сбалансированная, но некоторых микроэлементов все же не хватает. Вам придется употреблять специальные коктейли по утрам. И обязательно душ. Сразу после капсулы. Душ в самом низу, рядом со спальней. Неудобно, но кто же знал. Значит, бег по лестнице вместо разминки. Понял, ушел, сказал я, сразу направляясь к лестнице. Лада, привет. Пахнет очень вкусно. Скоро поднимусь. Мда, спальня у меня не королевская. Обычный монолитный каркас из пластика и приличный матрац. Двухспальный, правда. А вот душевая кабина, отличная. Да, в норе я экономил место и установил хорошую, но компактную и экономную душевую кабину, а кровать двухспальную, да, кто жил в общаге на верхней полке двухъярусной кровати в комнате на четверых, поймет меня, как там капсулы помещались, никак, для них был предусмотрен отдельный зал и капсулы были общие, не закрепленные за конкретным живущим на данном этаже, кто первый встал, того и тапки, как говорят, зал, столовая и спортзал, еще три общие зоны, в которых мы толкались лбами друг с другом. БРР, как вспомню, так вздрогну. Все, забыл. Расслабился, позволил тугим струям воды промять кожу, слегка взбодрить мышцы. Зарядка, да, чуть не забыл. Стенка на третьем уровне, в гостиной столовой кухне и гидропонном зале в соседней пещере. О, Лада уже и стол накрыла. 5 минут облизнувшись, сказал я и подпрыгнул вверх, доставая до перекладины. Ловкость и сила по единичке. Слишком сильный удар по моему самолюбию, особенно если это будет влиять на мой игровой процесс. Я вылез из шестиугольного пенала гроба, который тут назывался индивидуальной капсулой в общаге и передернул плечами. Нет, я обязан здесь как можно быстрее подняться по деньгам. По сравнению с этим гробом моя комната в общаге, пентхаус. Нет, ну правда, я считал, что здесь капсульные общежития, это как у нас, койко-место в комнате на четверых и прилагающаяся к ней капсула. А здесь, это реально была шестиугольная крохотулька, в которой можно было только спать. Индивидуальная капсула для сна и все. Ни о какой игровой капсуле в игре, конечно, речь не шла. Но ведь здесь игра, отображение реальной жизни наших предков. У них что, настолько туго с местом на планете было? Ладно, хорошо хоть питаться здесь не надо, если поел в реале. Кать, сообщение Тиму. Текст. Я тут, если что, можем побегать вместе. Конец. А во, он уже 10-й. Мегазадрот, однако. Я только 4-й. Сообщение от Белки, персональной помощницы Тима. Вирт Тим сейчас отдыхает, проснется через 4 часа. Тогда пусть спит. После обеда пересечемся. Кать, а если я здесь пообедаю, то мое реальное тело получит то же количество питательных веществ, но сразу в обработанном виде. Тогда давай я попробую сегодня не прерываться на обед в реале. Посмотрим, смогу ли отказаться от удовольствия ради кача. О, общий зал. Мягкие диванчики, низкие столики, фальш-окна с видами лесов и залитых солнцем полей. И парочка местных, сосредоточенно изучающих пустое пространство перед собой. Понятно, тоже пялится в вертокна, пытаясь найти занятие согласно своему уровню. Так, диванчик, удобный, надо же, и совсем не продавленный. Белка, загружай доску объявлений, в двух окнах, правое, с заданиями, левое, с куплей-продажей, правое, сортировка, мой уровень +5, так, а, сортировка по месту, Текущий куб. Ага. Исключи задание для стрелка. Вертокно с миникартой. Отметь все начальные точки квестов синими маркерами. Отметь все конечные точки красными маркерами. Пронумеруй точки в списочном порядке квестов. Окно с заметками. Запись. N1, N3, N8, K1, N2, K3, N4, N5, K5, N7, N10, K8, K2, K4, N9, K10, N6, K9, K6. Конец записи. Маршрут на миникарте. Указать вручную. Так, как я записал. Да, а да, я составлял маршрут, по которому мне не пришлось бы зигзагами кружить от одного квеста к другому по одной и той же улице. Почтовые квесты, легкие, но нудные. И пока единственный метод борьбы с ними, вот такое вот продумывание своих действий заранее. А еще мне нужна будет броня. Нет, броня лишь на 10 уровень. Так, а что по ювелирке? М. Ранг, минутку. Котя, поясни нубу, что такое ранг. Количественное измерение всех ваших достижений, господин Ал. Количество навыков, их степень прокачки, уровень специальности, ваши достижения, уровень известности среди местных. Чем выше ранг, тем большее количество предметов роскоши вы можете себе позволить. Также при достижении определенного ранга появляется доступ к ранее закрытым учреждениям, организациям и фирмам. Так, вертокно. Характеристики персонажа. Персонаж каталога. Алтов. Должность. Наемник. Уровень. 4. Баланс. 25 монет. Категория. Реал. Специализация. Стрелок. Основной навык. Техник. 1. Не понял. А где тогда я ранг видел? А. Вспомнил. Котя. Мой профиль. Так. Свернуть прогресс с мини-игр. Не до них сейчас. Ник. Алтов. Класс аккаунта. А. Ранг. 0. Баланс. 25 монет. Достижения. Чемпион игры хранитель цитадели, управление турелями плюс 1. Чемпион игры помощник ювелира, шанс получения повышенной награды плюс 5. Каталог, локация Ракшинар, первая группа локаций, шанс получения повышенной награды в группе плюс 5. Персонаж каталога, Алтов, маска админа, без имени. Прогресс с мини-игр, 5. О, вот и первое достижение каталога. 5% в группе, это хорошо, а оно будет суммироваться. Если мы оба будем в одной и той же группе, было бы неплохо, особенно для наших целей. Ну да, как и думал, ранг нулевой, все понятно. Значит, кольца и прочая ювелирка тут, статусные вещи, показывающие крутизну своего владельца. Нет, ранговость, как же коряво звучит, демонстрирующий ранг, вот, чтобы все видели сразу, что перед ними вот такая вот шишка. Ну, для тренировки надо будет попробовать создать какую-нибудь цацку. Потом. Сейчас, по квестам, почтальон то тут, то там, так, точка N6, будка мастера-фиксера в ряде таких же, окном дверью на улицу, метр на два или чуть больше, только рабочий стол поставить и все, и старый-старый дед, с надвинутыми на глаза спецочками, разбирающийся в какой-то непонятной железяке, звонок вызова, представиться, вежливо, ну наконец-то хоть кто-то откликнулся, я уже устал продлевать этот несчастный заказ, вот, держи. Как заказывала, так срочно сделай, срочно, а как прийти забрать, так она занята, отлучиться не может. Но оплата на ней, не захочет оплачивать, назад мне не неси, я свое дело сделал, видеть эти очки больше не хочу. Как скажете, пожав плечами, я положил футляр в рюкзак, а вы же фиксер. Да, у вас старого сломанного синтезатора нет, ну, или ненужного, что, навык хочешь взять? С прищуром сказал дед, есть у меня синтезатор старый, я-то себе уже рабочее место последней модели купил, думал, внуку подарить, а этот паршивец решил торговцам идти, вот, держи, он, конечно, и поцарапан, и покрытие стерлось слегка, но вполне рабочий, огромное спасибо, Реал Мартин, сказал я, слегка ошалев от везения, огромное спасибо, это был третий фиксер, у которого я спрашивал про синтезатор, первый, как и этот, мне выдавал почтовый квест, а второй был получателем посылки со сломанным устройством, и оба посылали меня, к торговцам, конечно, у торговца я тоже был, квест брал, цены смотрел, 50 монет за подержанный синтезатор, сотня, за новый, денег было жалко, эй, очки отдать Реал Диане не забудь на радостях, не забуду, ответил я старому фиксеру, убегая прочь, теперь в кафе. .9. Там сдать посылку от того самого торговца, у которого я видел синтезатор, и только потом, к Реал Диане, отдать очки, и деньги у нее за доставку просить не буду, отплачу добром за добро. А вот и кафе, мда, барная стойка и три маленьких двухместных столика, по размеру, как шесть мастерских фиксеров вместе составленных, два ряда по три магазина, скорее всего, так и было. «Ты кто?» – спросил меня единственный повар, отдавая заказ дрону-доставщику, тут же улетевшему куда-то ввысь. «Курьер от Вирта Карла. Ваш заказ, достав коробочку из рюкзака», – сказал я. «А, да, ароматные смеси. Молодец, даже не разбил ничего. Держи награду. И бонус за аккуратность и скорость». Выдал мне коробочку с печеньем и вернулся к работе. «Ну уж нет, я так просто отсюда не уйду. Вы меня простите, а как вы готовите? На синтезаторе или на печке?» Повар, Риал Лютер, обернулся и весело улыбнулся. «Печка? Ха, это не наш уровень, парень. Это там, выше пятого куба, на печках, да с натуральными продуктами. А мы только синтезированную еду подаем. Но с навыком повара мы можем заменить один ингредиент прямо в синтезаторе на другой. А как получить навык повара? Купи базу знаний», пожав плечами, ответил мне стандартной фразой повар. «Облом. Базы знаний стоят 250 монет». Видя, как я скис, мужчина хмыкнул, потом на секунду отвернулся к своему синтезатору, переложил синтезированное в коробку для доставки, потом отдал заказ прилетевшему дрону. «Теперь понятно, почему так мало посадочных мест. Большинство заказов уходит по доставке. Ладно, слушай, попробуй, допустим, отдельно создать тост, потом масло, потом джем, и уже вручную их соединить. Так получится тост с джемом, но не с тем, который идет в стандартном рецепте. Идею понял? Гениально, и так просто. Нет, мне нравится эта игра все больше и больше. А ведь я и с нашими синтезаторами могу провернуть нечто подобное. Хэймэм, отлично. Да, большое спасибо. И за печенье, и за науку. Поблагодарил я повара. Ни за что, усмехнулся он, опять отворачиваясь к синтезатору. Как пятый уровень навыка качнешь, приходи стажироваться. Покажу, как смеси добавлять, обязательно. А вот теперь очки отдать. К 6. Последняя точка в списке, ура. Ноги уже гудят, если честно. Да и застежку на рюкзаке придется чинить, как вернусь в общагу. Надо будет взять в привычку снимать схему каждой новой попавшей ко мне вещи, чтобы смог починить в случае чего. Так, торговец Риал Диана, как и все торговцы на этих уровнях, сидит на стульчике коробе, вокруг нее голограмма киоска с доской ценником. Имитация звонка, конечно, чтобы отвлечь ее от созерцания какого-нибудь сериала в вертокне и дать знать, что не просто зевака возле нее маячит, а покупатель. «Что берешь? Меня Риал Мартин попросил вам очки занести», — сказал я, доставая из рюкзака футляр с очками. «На кой мне эти очки?» — вспылила вдруг старушка. «Мне он нужен, старый пень. Как было столопом, так им и помрет. Я для чего возле кафе расселась? Думала, зайдем, посидим, выпьем по старой памяти. А он болт ржавый. О, все понятно. Не, очки классные, мне такие пригодятся, но как-то неудобно. Мне этот Мартин синтезатор дал, с кучей нестандартных схем, но бабка тоже хороша. Кто же так мужика в кафе зазывает? А, нет, надо помочь этим двум страдальцам. Так может вы ему прямо об этом скажете?» Осторожно спросил я торговку. «Мы, мужики, намеки редко понимаем, нам лучше прямо, в лоб. Тем более, у него внук решил торговцем стать, он расстроился сильно, от дурень. Мастер отличный, но дурак дураком. Айвин же о нем думает. Сбывать его поделки кто будет? Скупщики полцены только дают, а торговец еще и надбавку ставит, свою. Если арендует в магазине полку, так вообще со сбытом проблем не будет. А ведь он, скорее всего, этого просто не знает», — с легким шоком сказал я, тоже не зная про это все. «Может, расскажете ему?» «А и расскажу. Может, хоть что-то начнет в этой жизни понимать. А столоп старый, ты, милок, покупать что-то будешь или я лавку закрываю?» «Буду», — сказал я, увидев, как цены уменьшились процентов на 10. «Мне вот этот декристаллый пояс с автоаптечками. 45 монет. А, очки тоже себе оставь. Вот, держи свои побрякушки. Я ушла». Я сидел в зале в общаге и подбивал бабки. 10 квестов. По 5 монет. Нет, 9. Старая Каргадиана не только не заплатила, но и остальные деньги забрала. Страховку я оплатил, да. Иначе бы купил к поясу еще и десяток зарядных блоков для своей винтовки. 10% – это обалденная скидка. И пояс – очень нужная вещь перед походом на зачистку складов. Денег считай ноль. Но, Синтезатор, раз. Очки, в которых я мог видеть в большинстве диапазонов без дрона, два. Пояс я уже упоминал, это три. Информация о трех навыках и фактически руководство о том, как получить два из них. Короче, 50 синтезатор, 40, пояс, столько же очки. Инфа о торговцах вряд ли дорого стоит. А вот рецепт, открывающий навык повара я оценю в 10% от стоимости базы данных, то есть 25 монет. 155, без повара, 130, это уже неплохой заработок. Так, теперь узнать, сколько я опыта получил. Левел, персонаж каталога, алтов, должность, наемник, уровень, 6, баланс, 5 монет, категория, реал, специализация, стрелок, основной навык, техник, 2, навыки, курьер, 1, 6, отлично, 2 часа беготни и уже 6, без стрелянины, на одних почтовых квестах, мне нравится все, кроме моего счета. Да и вообще, странная эта система. Объявления о достижении нового уровня нет, даже никак не показало, что я навык получил новый. Странно. Пытается не вмешиваться в игровой процесс, не отвлекать от игры, тоже хорошо, но хотелось бы. Нет, не хочется. Вот честно, не хочется абсолютно. Не отвлекаться, не слышать это постоянное «вы получили новый уровень», поздравляю. Достало в других играх. Пусть все будет так, как есть. Вполне возможно, что если я залезу в настройки интерфейса и поставлю нужные галки, то оно и будет выскакивать, но лучше не надо. Так, техник подрос, то есть степень прокачки навыка. Это почему? Починка моей одежды перчаткой сказалась, скорее всего. Что это дает? Да ничего пока. Может, меньше ресурсов расходуется, пока не знаю. А следующая строка это что? Новый навык, курьер? Система издевается, и какие тут направления и специализации? Быстрая доставка и грузовоз. Мда, не нравится. Быстрый становится мнемоником или тенью, а грузовоз – экспедитором или контрабандистом. Так, мнемоник это кто? А, доставка информации на чипах памяти, вживленных в мозг. Тень обладает маскировкой, чипами для блокировки электронной слежки и, зачастую, вживляет в тело контейнер для тайных посылок. С остальными понятно. Использование спецсредств легального и полулегального грузового транспорта. В общем, навык явно не для того, чтобы делать его основным. А вот основным средством заработка этот навык быть может. Надо думать. А еще надо найти аналог банка и сгрузить туда лишнее. Потерять синтезатор было бы обидно. Хотя, как мне арендовать хранилище для моих вещей? Рюкзак не безразмерный. Да и если меня убьют, я же потерять их могу. В каждом общежитии есть свое хранилище, которое может быть вами использовано бесплатно, господин Ал. Объем доступного хранилища – 1 кубический метр. За аренду дополнительного объема идет ежедневная оплата. 1 куб – 1 монета. Хранилища в разных общежитиях никак не связаны между собой. Бокс приема и выдачи вещей из хранилища находится рядом с терминалом оплаты корпоративных услуг. В холле общежития. Спасибо, Катя. Ноги гудеть перестали, можно бежать дальше. Так, что там осталось? Крысы-мутанты, зараженные вирусом транспортные дроны, воры дронов-курьеров, вредители на складе, создание карты и очистка от мусора этажа, группа. О, 10 уровень, понятно. Справиться с тимом сможем, наверное. Так, а, ну понятно. Помощник фиксера, курьер на полставки. Было бы больше навыков. Было бы больше предложений подобного плана. Надо повара получить, чисто для фана. А теперь займемся анализом. Дроны, крысы, вредители. По 25 монет вознаграждение. Помощник и курьер, 4 часа смена, по 5 монет в час, 20-ка. Зато качается навык, а там откроются секреты навыка. Не знаю, что это пока. Зачистка этажа, вкуснее всего, 100 монет, плюс скорее всего получение навыка. Картография интересна. Но как и курьер, не основой. Ну, тут как и с моими почтовыми квестами. Думал 5 десятков монет заработать, а вышел в ноль. Нет, по шмоту все равно в плюсе, но налички нет. Все, руки в ноги и вперед. Склады. Ближе всего, мутанты. Потом вредители. И следующие, дроны. Наваришь экрановато, они 11-го левела. Твою душу, мутанты. Чтоб вас, дизайнеров, сюда закинуло. Прижавшись к стене у выхода из склада, орал я, судорожно отстреливаясь короткими очередями от огромных крыс размером с пони. Не шучу, огромные твари в холке были именно с пони, и было их тут десятка три, наверное. Мне даже дрон-разведчик создать не удалось, темноту разогнать. Если бы не очки, сожрали бы меня сразу. А хуже всего, что по центру склада явно было крысиное гнездо и оттуда только что выскочила еще одна тварь. Адреналин, а да, опасность, а да, я уже скучал по почтовым квестам. Я уже был готов провести 4 часа, склонившись над кучей хлама на заднем дворе фиксера и повторять одну и ту же команду над каждым куском железяки. Разобрать, разобрать, разобрать. О, поняли, что я стреляю отлично, нахрапом взять не пытаются, отскочили за остатки стеллажей, думают, или пытаются поверху пробраться. Дроны, мне нужны дроны. Хиллера про запас на пояс повесим, разведчика запустим наверх, пусть контролирует обстановку на стеллажах. Есть у меня гранаты? Есть. Создать парочку. Обычные, осколочные, без всяких наворотов. Проверить состояние винтовки. Нормально. Половина заряда. Сменный блок на поясе. Удобно будет сменить, если что. О, полезли, твари. Да, чтоб вас. Половину уложил. Счетчик на квесте врать не будет. Теперь подобраться ближе. Дрон работает исправно. Цели за гнездом, перемещаются сюда. Еще пару шагов. Граната прямо в ход этих крыс. Спрятаться за угол стеллажа. Аво, рвануло. У меня даже в ушах зазвенело. Это же точно была обычная граната? Точно обычная. Твою, крысы рванули ко мне. Наверх, на стеллаж. Отличный вид. Всех видно. Даже тех, кто пытается по стеллажам ко мне подобраться. Ближайших. Так, не понял, гнездо что, еще не разрушено? Вторую гранату туда. Ао, удержаться на стеллаже. Фух, было бы обидно погибнуть, сломав шею. Так, где еще 3 твари? Дрон их не видит, но счетчик не врет. Значит что, дрон вниз, самый-самый низ. О, так и есть. Под упавшими стеллажами затихарились. Аккуратно спуститься. О, понеслись, понеслись ко мне, мутанты бешеные. Очередь, очередь, еще одна. Все, счетчик успокоился. Вашу душу, обошелся без хиллера. Хорошо, можно его разобрать. Ладно, дронов можно разобрать. А с этими крысами что делать? Котя, помогай. Здесь есть навык свежевания или чего-то подобного. В каталоге множество навыков, господин Ал. Но в данной локации некоторые из них не являются актуальными. Для утилизации биоотходов также используются наниты, но результатом их работы будут пищевые концентраты и отдельные питательные элементы, используемые в пищевых синтезаторах. Возможно ли частичная утилизация? Спросил я, рассматривая привычных размеров когти и клыки крыс. Я бы хотел оставить парочку когтей в качестве сувениров. Для этого достаточно отрезать их от тела и не отдавать приказ нанитам на утилизацию этих остатков, тут же подсказала мне Котя. Отлично, сказал я и понял, что отрезать мне нечем. Котя, а в перчатке какой-нибудь резак есть? Лазерный, какой угодно. Да, господин Ал. Вы можете выбрать режим добычи и выбрать резак. Большущее спасибо, сказал я, сосредотачиваясь на перчатке и вызывая меню управления ею. Так, режимы. Нашел. Добыча. Есть. Пальцы зафиксировало вместе и вокруг них появилось тонкое свечение. Аккуратно. А во, как быстро и здорово. Только пахнет паленым тухлым мясом. Ничего не поделаешь. 2 когтя и 2 клыка. Все, теперь можно возвращать перчатку в режим ремонта создания. Приказ на утилизацию. И еще один. 30 туш. Некоторые, переполовиненные. Так, гнездо тоже разобрать. Только сначала покопаться, вдруг что хорошее. Твою душу. Кости, человеческие, обглоданные. Крысиные тоже. БРРР. А это что? Мда, ботинки. Это останки брони. О, пистолеты. Интересно, их можно будет починить? Так, зарядные блоки. Отлично. И аптечки. Распотрошенные. Вот грызуны. А вот и целые. Все, что сломанное, помечать на утилизацию или разборку. Все, что целое, сбрасывать в рюкзак. Хорошо, теперь, а во, да я тут джекпот нашел, кажется. 10 Д-кристаллов, новеньких упакованных. А во, а это какая-то странная коробочка. Закинем ее в рюкзак, потом разберусь. Пластик, какие-то коробки, пустые уже, туда же, на разборку. Ну и нудная эта работа, убирать. Если по итогам мне дадут какой-нибудь навык, я буду хохотать долго. Короче, мутанты это ужас-ужас-ужас, вредители, просто ужас, а дроны, легкая приятная прогулка. Там даже стрелять не пришлось. Дошел спокойно до док-станции, разобрал ее, собрал упавших дронов. Тим слушал рассказ о приключении Хала и чуть грустно улыбался. У него так не получалось. Никогда. Играть вот так, легко, весело, полностью отдаваясь игре, получать удовольствие от самого процесса и на каждом шаге получать плюшку или свести потери к минимуму, он не мог. Потом было совсем просто. Торговцу сбыл целенькие дроны по десятке за штуку. 100 монет. Ну, они ушли у меня сразу. Да, обещания надо выполнять. Плюс 3 по 25 за сами задания. Пищевые концентраты с крыс и хомяков. 25 за все. Сотня чистая. А, показал фиксеру из местных те искореженные броньки. Ты бы видел, как я их к нему тащил. В рюкзак же не влезло. Пришлось прямо к поясу веревкой примотать. За 50 монет восстановил 2 комплекта. Материалы мои, но после складов у меня полно пластин, так что держи. Если уже купил, будет запасная. И свободной налички 50 монет. Могу скинуть, если надо. 50 у себя в резерве оставляю, на расходнике. Эп, неудобно сейчас будет. Ну что делать, как ему сообщение в реал послать было, если он спал. О! Кстати, надо будет в следующий раз Белке на автоответчик надиктовывать сообщение. А, сейчас, чуть не забыл спросоня, поднялся с пластикового стула в столовой Тим и направился к хранилищу. Назад он вернулся уже с 2 новенькими рюкзаками. Спец вчера скинул мне, он, оказывается, фиксер. Только не оружейник, а бронник. Плюс они вчера банды до 20 уровня чистили, лучший лут нам скинули. Ну и рюкзаки улучшенные. Объем побольше и крепление внешнее есть. О, отлично. Искренне обрадовался Ал. Значит, можно будет эти бэушки скинуть через торговца. Ал сгреб одним движением обратно в старый рюкзак все 7 предметов брони. Вообще, очень удобное решение придумали архи. 4 браслета, пояс, ожерелье и обруч на голову. А в момент опасности появляется за считанные мгновения остальное покрытие, которое превращает эту семерку в цельный доспех, гибкий и легкий. Через леди продаж, решил уточнить Тим. Нет, зачем, с той же улыбкой сказал Ал. Через местную, ранг качать тоже надо. Через леди будем только рарный лут сливать. И то, не весь, у нее проблем с ней будет выше крыши. Не до игры, Тим лишь хмыкнул. А он-то думал, что Ал расстроится, что его усилия ушли впустую. Хорошо, что ошибся. Так, пошли в общий зал, заглянув в новый рюкзак, сказал Ал. Здесь нормально не рассмотришь это богатство. Столы мелкие. Экипируемся и пойдем в одно мрачное и опасное место. Стандартная группа рассчитана на 5, нас всего 2, но попробовать же нам никто не мешает, правда? Или у тебя были другие планы? Да нет, планов особых не было, вставая следом за Алом, сказал Тим. Думал прогуляться по почтовым квестам, перемежая их с зачистками, а потом опять на полставки у фиксера. У меня техник уже 5, хотя и нудно это. Постоянно отдавать одну и ту же команду. Это да, сказал Ал, недобро хмыкнув. Видимо, его тоже не миновала чаша сия. Странная вещь, язык. Крылатое выражение есть, что оно означает, помнит все, а вот откуда пошло никто не вспомнит. Ну, может только ученые-филологи. Твою душу, хлопнул вдруг себя по лбу Ал. Права ты, котя. Придется мне сейчас освобождать капсулу для Пети. Сердце менять ему будем. Потом надо будет и Костику чип вживить, и помощника Ольге исправить. Жаль, срывается наш поход в красную зону. А, кстати, Тим, в реал звонить будешь? Монет хватает? Да, хватит, спасибо. Чуть смутился Тим. Денег хватало впритык, ровно на 10 минут. А забирать у Алла то, что он заработал своим потом и кровью, в прямом смысле, хомяки размером с кошку умудрились застать его врасплох и погрызли плечо, Тим не считал правильным. «Хорошо, легко», — сказал Ал, возвращаясь к осмотру новинок. «О, перчатка на 40 элементов, круто. Походный пищевой синтезатор, мегавещь. А да, пистолет. Как мне тебя не хватало у хомяков, дорогой мой. Всем хороша снайперка, кроме скорострельности. Ничего себе, даже куртка и брюки с сопротивлением физурану. Королевский подарок на этих ливелах. Разбалует меня спец. Так, Тим, мне пора на выход». До завтра, скорее всего, меня здесь не будет, не в службу, а в дружбу. Лови лут, ты все равно собирался к фиксеру идти работать, продашь ему излишки моих пластин. Ладно, ладно, кивнул Тим, принимая торг. А во, у меня столько монет сейчас нет, тут система 300 насчитала. Кинь аптечку, вот, а насчет денег, потом сочтемся, когда в реал выйдешь. Тим открыл было рот, потом закрыл его и молча кивнул. Ал прав. А Тим, боясь принять от другого помощь, нет, я тяжело вздохнул, забираясь в тесный шестиугольник личного номера бесплатного капсульного общежития. Здесь можно было только спать. Даже переодеваться приходилось в раздевалке перед душевыми. Хотя прямо над головой висел реальный стереоэкран, на котором теоретически можно было и почитать, и посмотреть новости или фильмы. Я же оставил стандартную заставку с красивыми видами города и высветил игровые дату и время. По ним выходило, что сервер работал всего месяц, 4 декады. Ну да, именно в это время я поставил сюда передатчик Интерсити. Значит, в это время яйцо архива поймало сигнал и начало подзаряжаться. И, получается, эта локация развернулась именно на базе яйца. Интересно будет посмотреть на полностью рабочий дата-центр архов. Если здесь, в игре, представлена копия настоящего города наших предков, это должно быть нечто особенное. Да, Ракшинар, по сравнению с другими играми, был настоящей симуляцией реального мира. Эмоции и чувства местных, их рассуждения о жизни и друг друге, логика их действий. Все это было настолько качественно прописано, что я лишь руками разводил от восхищения. И это легкое пренебрежение, которое сквозит в диалогах местных по отношению к вертам. Тяжело будет Тиму. Хотя, тяжело было бы не тому, кто создал корпорацию с нуля, а тому, кто получил ее готовенькое от папочки или мамочки, и который не оказался достаточно умным для того, чтобы разобраться, что к чему, а проводил все свое детство в барах да развлекательных центрах, или покупал себе в игре клан за донат и потом ходил, хвастался, что он крутой кланлид. Вот такому было бы тяжело виртом в Ракшинаре, с нуля, с общаги. Эх, зависнуть бы здесь на пару месяцев. Нет же, придется в реале пахать. Выход из игры. Глава 17. Предвестники бури. И снова родной захламленный непонятными вертокнами кабинет. Наверное, это все статистика по состоянию архива и самой локации Ракшинар, но я в этом пока не разбираюсь. А ведь придется со временем. Админ я или как? О, Нинксан тут. Кажется, меня ждет серьезный разговор. Добрый день, Нинксан. Вы хотели поговорить? Да, Алсан. Я помню, что вы хотели вживить себе чип памяти и переписать на него информацию из чипа, извлеченного у Реал-Лида. Ага, значит, вот как он себя обозвал, Лид. Ну, логично, что его все так называли в клане. Я все подготовила. На чип уже записана нужная информация, осталось только имплантировать его в ваше тело. Замечательно, Нинксан. Вживляете, значит. Противопоказаний никаких же нет? Нет, никаких. И еще хотела поставить вас в известность. Выяснить, является ли Ольга вашей сестрой, не удалось, к сожалению. Так как она другого пола, я не могу сравнивать ваш генокод и ее, учитывая разных матерей и отсутствие генокода предполагаемого отца. Но если судить по количеству ошибок или поломок в генокоде, то она также, как и вы, является гибридом древних и их потомков. То есть теоретически возможно, что архов больше одного, пока не доказано обратное. Ясно. Для создания сердца Лиду ресурсов хватит? Да, всего хватает пока. Я передала Ладе список необходимого для работы капсулы в соответствии с возросшим числом возможных пациентов, пока ей удалось найти все в ваших запасах и аптечке. Средства экстренной помощи не трогали, только лекарственные препараты, которые вам не понадобятся даже в теории. В принципе, да, я даже не подумал об аптечке, когда случился приступ у Пети, и когда Ольга в обморок упала, сразу их в капсулу укладывал. Так что ничего страшного, что аптечку переполовинили. Все, Алсан, чип памяти успешно имплантирован. Можете покидать капсулу. Отлично. Спасибо, Нинксан. Выход. Добрый день, господин Ал, с поклоном сказала Лада, приветливо махнув хвостиком. Обед готов, если хотите. И разогнулась так, чтобы я оценил ее шикарный бюст в скромном вырезе платья. Провоцирует, что ли? Так я всегда за, только попозже, а то скоро Петя приедет. Я принюхался. С кухни пахло разогретыми пельменями и какой-то выпечкой. Жаль, что уже наелся в игре. Добрый, Лада. Пока не хочу, но чуть позже, возможно. Как гости. Реал Ольга готовит обед и слушает новости. Реал Костя занимается с Вирт Снежкой. Реал Михаил выполняет роль охранника. Айрока Реал Лида просит разрешение на посадку. Посадку разрешить. А что Ольга готовит? Тушеное мясо с овощами. Хм, забавно. Интересно, насколько она хорошо готовит. А еще интересно, где она взяла продукты. Плитка у меня была, как и стандартный набор посуды, конечно. Не, а как иначе? Если я в норе гидропонику ставил, я же предполагал, что мне придется осваивать готовку. Значит, не только о синтезаторе позаботился, а, Так все просто, охрана вполне могла купить продукты и доставить их в гнездо. Господин Ал, я тоже могу готовить. Ваш пищевой синтезатор, улучшенный мной, может использоваться и как кухонная плита. Разделка овощей, мяса, изготовление муки и теста, смешивание, взбивание, варка, жарка, выпекание, все это доступно и здесь. К тому же синтезируемые по нашей технологии специи неотличимы от натуральных. Я задумался над тем, что сейчас сказала Лада. Кажется, приготовление еды является не такой уж и простой профессией, как я считал. Тесто, взбивание, выпекание, а еще специи. Что-то мне становится не по себе от этого всего. Я учту это на будущее, Лада. Стоп, а где синтезаторы и столы с фермой кристаллов? Обозревая окрестности капсулы, спросил я. Спец внес предложение перенести мастерскую на третий этаж, в отсек с гидропонной фермой, пока она не работает. Здесь останутся только действующие образцы и лом, который подарил вам Тим. Завтра я перенесу часть запасов с первого этажа на кухню и в мастерскую и на освободившемся месте устрою переговорную комнату. После того, как строители завершат работы над институтом, можно будет доделать верхний, технический этаж и нижнюю спальню. Тогда можно будет оборудовать вместо гостевой спальни кабинет. Точно, отличная идея. Спасибо, Лада, поблагодарил я свою домохозяюшку, поднимаясь по лестнице к выходу из норы. Надо же встретить Петю, да и с Ольгой и ее сыном поговорить. О, кстати, можно будет в обычную капсулу залезть и там монет мини-играми заработать, пока Петя мой саркофаг занимает, который мид-капсула, конечно. Что же, решение правления корпорации «Киберсвязь» вполне логично, и у них есть все шансы выиграть дело. Тем более, что и сама наследница Тимофея Кирилловича Сомова, Ольга Геннадьевна Сомова, в спешном порядке покинула свою съемную квартиру и отказывается давать интервью. Некоторые эксперты, которые были всегда радикально настроены по отношению к «Киберсвязи», заявляют о возможном мошенничестве, раскрытие которого могло бы обанкротить корпорацию. Исчезновение же основателя и единственного хранителя секрета производства узлов Интерсити очень кстати для. Передача резко прекратилась, как будто кто-то выключил стереовизор. Ольга с недоумением посмотрела туда, где еще минуту назад светился экран. Так и есть, кто-то его выключил. «Спасибо, Лада», — сказал Алексей, выйдя из подсобки. «Всегда знал о шакале и природе этих говорящих голов. И зачем ты только слушаешь этих идиотов, Оль?» Ольга лишь тяжело вздохнула и перевела вещание новостного канала на вертокно, доступное только ей, и звук убавила заодно, чтобы не мешало общаться с хозяином дома. «Интересно, кто такая Лада?» «А, Алексей говорил, чтобы Ольга ее звала, если что-то понадобится, видимо, служанка или домработница. Это часть моей работы, Алексей. Я информационный аналитик. Это мое поле боя. Они атакуют, я должна защититься и контратаковать в ответ». Это как, на секунду Ольга замолчала, пытаясь найти аналогию, которая станет понятна геймеру. Как наблюдать за атакой босса, высчитывая откат его умений для того, чтобы потом атаковать его с большей эффективностью. Понимаешь? О, входная дверь открылась. Сама собой. Значит, Алексей не просто так вышел, а гостей встретить. То есть гостя, Петра, и его охранников, один из которых Мишин-сменщик. Саша, если она не ошибалась. Хм, задумался на секунду хозяин их временного жилища. Начинаю понимать, кажется. Очень вкусно пахнет, кстати. Привет, Лид. Как оно, в реале? А ты только из капсулы что ли? Задрот, добрый день, Ольга Геннадьевна. Оля лишь кивнула вошедшему, продолжая следить за сковородкой и новостями одновременно. Готовка всегда помогала ей сосредоточиться, да и приготовленная своими руками даже из синтезированных овощей получалось вкуснее. Хорошо, что здесь синтезатор последней модели. Они позволяют синтезировать не только готовые блюда, но и целые фрукты, овощи и мясо, молочную продукцию. А рецепты для подобного у Ольги всегда были с собой. Конечно, если бы не твой приезд, я бы и не выползал сюда. А как же обязанности хозяина по развлечению гостей? Удивленно спросил Петя. Поэтому я и не выходил, чтобы не мешать их развлечениям, развел руками в стороны Алексей. Меньше народу, больше кислороду. Готов к полному погружению, легенду для своих врачей подготовил. Леха, меньше знаешь, крепче спишь. Знаешь поговорку, более жестко, чем вчера, ответил хозяину дома Петя. Так вот почему мне прописали сон в капсуле. Снова отшутился Алексей, направляясь вглубь дома, к убежищу. чтобы я от бессонницы не мучился. Наши там как, в рейтинге еще, в рейтинге, в рейтинге. Пошли уже к тебе, новости кое-какие расскажу. Что-то мне уже стрёмно, Лид. Может, не надо? Надо, Леха, надо. Ольга лишь улыбнулась несоответствию манер общения этих двоих и их возраста. Как будто одному не 80-ков стукнуло. Да и сам Алексей по суждениям был явно старше своего биологического возраста. Правда, замечаешь это лишь когда не смотришь на него, а слушаешь. А так, обычный парень, типичный игрок, ничего особенного. Ольга, на ваш ID поступил вызов от Верти Макира. Ольга тут же сняла сковородку с плиты и закрыла вертокно с новостями. Костя, беги сюда скорее, папа звонит. Все, сына, беги, мне надо еще с мамой поговорить о взрослых вещах. Я тебя люблю, я тебя тоже. А ты скоро приедешь? Нет, к сожалению. Но постараюсь поскорее закончить свои дела тут. Беги, Катя, беги. Тим поднялся с коленок и обнял Ольгу. Прости, но каждый день звонить слишком дорого будет. Попробую отправлять сообщения, они дешевле. Понимаю. Мне пришло приглашение от Союза коллекционеров на тематический аукцион. Тема архи, как понимаешь. Что мне ответить? Спроси у леди. Ты с ней знакома уже? Да. И с Нинг, которая врач. Ну и с Хайдом. Вот и хорошо. Все, опять отключаться пора. Люблю, береги себя. И опять вокруг не странная набережная с огромным небоскребом на фоне гор, а вполне современный интерьер дома-студии. Вот только на кухне, возле плиты, стоит полупрозрачная девушка с лисьим хвостом и такими же лисьими ушами на голове в платье служанки. А из спальни выходит такая же полупрозрачная женщина в деловом костюме и с прической типичной деловой леди. О, а эту голограмму Ольга помнила. Леди, а полулиса тогда кто? Та самая Лада? Добрый день, Ольга Геннадьевна, сказала женщина в костюме. Меня вы должны помнить, я, леди, а это, Лада, Вирт, отвечающий за функционирование гнезда и норы. Через нее можно делать заказы с доставкой, если необходимо. Приятно познакомиться, Реал Ольга, с поклоном сказала девушка лиса. Я прошу прощения, что вмешалась в вашу готовку, но снижение температуры на этом этапе приготовления пагубно бы сказалось на вкусе блюда. Вот так, главное, челюсть подобрать. Вы простите, Ольга, что я вас отвлекаю, сказала тут же леди. Но Тим упомянул о каком-то аукционе антиквариата, на котором нужно было бы присутствовать Алу. Не могли бы вы разрешить Хайду передать мне всю имеющуюся у него информацию о данном мероприятии? Да, конечно. Хайд, разрешаю тебе переслать Верту леди пришедшие мне приглашение на аукцион и всю имеющуюся у тебя информацию по этому аукциону. Выполняю, спокойным, безэмоциональным голосом сказал ее помощник, не показываясь голограммой. Ольга лишь поджала губы. Странно, что у Алексея такие живые помощники, а у нее, с той же самой начинкой в браслете, такое бревно. Кстати да, хорошо бы уточнить, почему. Благодарю вас, Ольга, Хайд, здесь даже больше, чем я рассчитывала, явно просматривая данные в вертокне, сказала леди. Да, Хайд, тех просил передать, что как только Ал закончит разговор, он займется копированием и восстановлением твоих блоков. Блок эмоций заменить легко, главное, чтобы трещина не задела более глубокие блоки. Ольга, Лада вас тогда проводит в нору. Да, конечно, слегка шокированно сказала Ольга. Так вот в чем дело. Хайд поврежден, но ему могут здесь помочь. Видимо, как и у обычных эскинов, у вертов их структуру можно разобрать на элементарные блоки по направлениям обработки информации и заменить поврежденную часть. Но в обычных эскинах такая замена ведет к необходимости повторного обучения, хоть и в сокращенном формате, а у вертов, хотя да, блок обработки эмоций, там, возможно, и обучение не понадобится, даже минимального. Да смысл гадать, узнает у того тихо, который будет восстанавливать блоки Хайда. Хайд, у меня к тебе вопрос, задумчиво спросила Ольга своего помощника, когда даже Лада с поклоном растворилась, оставив Ольгу возле плиты в одиночестве. Почему кристаллы той же Лады и остальных сохранились, а твой оказался поврежден? Потому что хранилище моего кристалла было фактически разрушено, тем же сухим голосом сказал Хайд. Наносплав не был рассчитан на выстрел из плазменного пистолета. То, что вы считаете браслетом, Ольга, на самом деле часть ожерелья. Поэтому мой функционал значительно ограничен, по сравнению с исходными возможностями. К тому же трещина, как вы узнали, повредила блок, который позволял мне чувствовать и воспроизводить эмоции. Понятно. А когда ожерелье было разрушено? до катастрофы или после?» Начала допытываться Ольга. «После. Во время штурма последнего дата-центра ордена помнящих паладинами ордена Табула Раса. Моя прежняя хозяйка убила себя, чтобы не попасть в плен. Ожерелье тоже пострадало от выстрела. После этого я ничего не помню до того самого момента, как Тим, ваш муж, принес ожерелье в свою мастерскую. К сожалению, блок со схемой сборки ожерелья был утрачен, так что пришлось переделывать остаток ожерелья в браслет». Ольга посмотрела на привычный ей браслет уже совсем другими глазами. Убить себя, чтобы не попасть в плен, как-то не так ей всегда представляла эра разума. «Стоп, то есть ты, реальный свидетель не только эры героев, но и эры разума?» «Нет, Ольга, я вирт, не реал. Правильнее назвать меня виртуальным свидетелем. Я видел все лишь через датчики, а не испытывал своим телом. Как с вами сложно. Я имела в виду, ты знаешь настоящую историю произошедшего тогда, только ее небольшой фрагмент, связанный с жизнью хозяйка жерелья. Даже это бесценные сведения, Хайт», — возмутилась Ольга. «Я хочу услышать эту историю полностью. Будет лучше, если вы дождетесь моей починки, Ольга». «Ох да, точно», — спохватилась Ольга и попробовала получившееся рагу. «О, какой интересный вкус. Лада, ты же специи какие-то добавила?» «Да, да, реал Ольга», — появилась рядом с Ольгой девушка-лиса. «Это набор специй для рагу из пищевого синтезатора в норе. Я смогу синтезировать их в больших объемах через 3 дня, когда доставит нужные ингредиенты. Реал Ольга, господин Ал уже освободился, если желаете, я провожу вас к нему». «Желаю», — отставив сковородку в сторону, сказала Ольга. «Вряд ли это займет много времени. Пообедаю чуть позже, ничего страшного. Настроение Пети мне не нравилось. Таким я его видел обычно лишь в дни осады нашей клановой крепости равными по силе кланами. Это бывало нечасто, так что большинство новичков ужасно удивлялись переменам в поведении кланлида. Я его видел таким не раз, так что не удивлялся, а просто уходил дальним дозором, в тыл к нападавшим, ставить ловушки и выбивать критом хайлевелов рабников. А, ну да, еще метку охотника бросал на скрытников. С ней в инвиз не уйдешь, и держится она полчаса. Снимать же, только полным очищением, все бафы потеряет. В общем, веселился от души, а заодно и лида полковника не видел. Не знаю, может, у него и не настолько высокое звание в спецчасти сектора было, но явно офицерское. Сержанты такими спокойными и расчетливыми быть не могут. Даже не знаю, почему спецчасти называют военными, а службу безопасности сектора – копами или мусорами. Но знаю одно: СЧС считают себя круче СБС, что довольно справедливо, а вот сами безопасники себя считают более полезными, что довольно спорно. Но это взгляд дилетанта, который в реале ничего не достиг. Пока. «Так, Леха, те, кто вживлял мне мозжечок арха, сделали на тебя стойку, сам понимаешь, почему. Я пояснил, что эвакуировать тебя сейчас отсюда – идея плохая. И почему – тоже. Но идея их не покидает. Поэтому в вашем НИИ будет парочка их головастиков. И среди твоей охраны – парочка их супергероев. Это условие твоей спокойной жизни здесь, а не в закрытом убежище.